два с мясом, один с картошкой. Кажется, возле раздатчицы стоял Додя Розенфельд. Похоже, это он там телепался. Все телодвижения были Додины, и рост был Додин, примерно 1 метр 98 сантиметров, и щека его. Единственное, что лысина на Доде была чья-то посторонняя. Пока будто бы Додя получал там, что ему причитается, и потом лавировал между столиками, выбирая место, я все наблюдал за ним и не заметил, как сам вплотную приблизился к окошечку кассы. «Два с мясом, один с картошкой», — произнес вдруг стоящий впереди меня майор очень знакомым голосом. «Господи, да неужели же?» — подумал я. Майор между тем повернулся в профиль ко мне и оказался вылитым Валькой Данилушкиным. «Простите», — тронул я его за погон, — «ваша фамилия не Дани...» «Ба, кого я вижу?» — закричал майор радостно. «А я кого?» — закричал тогда и я. «Ты откуда взялся?» — спросил майор Валька Данилушкин. «Как это откуда?» — радостно ответил я. «Ниоткуда. Я все время здесь и жил». Тут дама, стоящая за мной, занервничала. «Гражданин, вы берете или не берете?» — сказала она. «Если брать, так берите. А не брать, так не берите». «Что значит «не берите»?» — возразил я. «Беру, конечно. Два с мясом, один с картошкой, пожалуйста». Мы с Валькой Данилушкиным получили свои пирожки и пробрались с ними в уголок за дальний столик. «Ну и ну!» — покрутил головой я. «Где ж ты пропадал эти годы?» «Да все тут, в штабе округа», — сказал Валька. «Как получил назначение, так все тут. Тебя-то скажи, где носило?» «Меня-то?» — переспросил я. «Собственно, где же меня носило? Да вот ездил в Болгарию по турпутевке, два раза в Трусковце был, а так больше никуда». «Ясно», — кивнул Валька и указал надкушенным пирожком на мужчину в замшевой куртке. «А вон ту рыжую крысу ты не узнаешь?» «Неужели Федька Костромин?» — спросил я, присмотревшись. «Он жаба», — подтвердил Валька. «Народный артист, представь себе». «Уже народный?» — изумился я. «Ах ты, индюк!» И еще раз с любопытством взглянул на Федьку. Через два столика от него, обжигаясь, торопливо доглатывал пирожки, два с мясом, один с картошкой, человек, похожий на Додю Розенфельда. «Кстати, Валя», — сказал я, — «ну-ка глянь, этот длинный, вон он как раз очки салфеткой протирает. Не Додька ли Розенфельд? Я смотрю, смотрю, вроде Додька, только лысина почему-то чужая». «Какой же это Додька?» — сказал Данилушкин, мельком глянув на длинного. «Это ты путаешь. Это Жора Сосискин». «А верно, Жорка!» — признал я Сосискина. «А я смотрю, чья же это у Розенфельда лысина? А это вон, оказывается, чья!» «Часто здесь бываешь?» — спросил меня Данилушкин на улице. «В Пирожковой-то? Да забегаю иногда». «А я часто», — сказал он. «На днях встретил Марусю Гранину». «Маню Граню?» — воскликнул я. «Ага, с Петькой Кузудеевым. Помнишь Кузудеева? Он еще в 4-м классе чернила выпил у Музы Игнатьевны. Красные». «Это который ушами шевелил?» «Нет, ушами шевелил Рафик Дымарский. Он больше не шевелит. Он теперь главный специалист. Его недавно в Монголию услали по обмену. 4 месяца уже, как здесь не появляется». После нашей встречи с Валькой Данилушкиным прошло 1/2 года. Я теперь регулярно хожу в Пирожковую. Уже встречал первого нашего комсорга Лизу Маковейко, Зяму с Кариной, бывшего своего тренера по боксу Шату Атарьевича и некоего Бугло, мы с ним лечили в Трусковце печень в 1963 году. Заходит также прежний декан нашего филологического, он обыкновенно берет пирожки на вынос. Валька Данилушкин с горизонта исчез. Ему дали подполковника и перевели с повышением в Приморский военный округ. Рафик же Дымарский, наоборот, возвратился из Монголии, и мы с ним видимся почти ежедневно. Ушами Рафик действительно не шевелит, говорит, что разучился. А вчера ко мне на работу зашел окончательно замордованный Левандовский. «Ну, старик», — сказал он, — «это последняя попытка. Давай еще одно объявление через вашу газету. Найду? Найду. Не найду? Горяну синим огнем. У меня эти розыски уже 2 пианино съели, если не больше. Я из-за них Вовке который год не могу инструмент купить. Я, может, его способности гроблю». Дело в том, что Левандовский у нас круглый сирота. Папу и маму, как таковых, он вообще не помнит, а воспитывался с дядей и тетей. Но во время войны они его потеряли. То есть сначала потерялась тетя, и Левандовский остался с дядей. Потом уже потерялся сам Левандовский, а дядя, в свою очередь, потерялся сразу после войны, отправившись будто бы на розыске. Этот самый дядя не догадался посидеть некоторое время на месте, по старому адресу, и где он с тех пор мотается, черт его душу знает. «Что же, Веня, — сказал я, — пытайся, попытка не пытка. Только мой тебе совет, деньги сегодня не вноси, подожди до завтра. Может, я помогу твоему горю без объявления?» С этими словами я взял Левандовского под руку и повел в пирожковую. Там мы купили себе пирожков и заняли наблюдательный пост в моем любимом углу. Дядя пришел через 20 минут. «Вот он!» – тихо воскликнул Левандовский, схватившись дрожащей рукой за мое плечо. «Два с мясом, один с картошкой», – сказал ничего не подозревающий дядя. Мы осторожно, чтобы не повыбивать из рук у граждан тарелочки с пирожками, стали пробираться к тому месту, где он примостился со своим обедом. Неожиданно Левандовский остановился и обессиленно припал к моему рукаву. «Тетя!» – прошептал он, туманным взором провожая какую-то даму, уже выходившую из пирожковой. «Боже мой, тетя! Как же они с дядей-то?» «Да не переживай ты, старик», – сказал я Левандовскому. «Не трясись, ради бога. Встретятся они. Не сегодня, так завтра. Встретятся. Куда им деваться?»